Глава 67. Баларама убивает гориллу Двивиду. Святой царь спросил: «Расскажи мне еще, почтенный муж, о дивных деяниях непостижимого Баларамы, ибо я готов слушать о них бесконечно долго». Блаженный Шука отвечал: «Да будет так, государь, я расскажу тебе еще одну повесть. У Нараки, убиенного Кришнаю, был друг, горилла по имени Двивида. Когда-то, во времена Рамачандры, он служил в воинстве обезьяньего вождя Сугривы, и обладал этот Двивида силою невиданной. Решил Двивида с братом своим Маиндаю отомстить сыну Васудевы за смерть своего друга Нараки, и, вторгшись во владение ядавов Анарту, принялся разорять ее города и деревни, пастушья стойбища и горные селения рудокопов. Он раздробил горы Анарты и, подступив к Двараке, стал забрасывать камнями стольный город Кришны. А могучий, как 10 000 слонов Маинда, обошел Двараку с моря и, взволновав руками воды, поднял такие волны, что они прорвали береговые укрепления Двараки и хлынули на улицы города. Злобная обезьяна вырывала с корнями деревья вокруг жилищ отшельников, испражнялась на их жертвенники и справляла малую нужду в священное кострище. Подобно пауку, что пленит в свои сети мелких мушек, Двивида похищал мужчин и женщин, заточал их в горные пещеры и заваливал входы огромными валунами. Упиваясь силой и безнаказанностью, Двивида осквернял женщин почтенных семейств и увечил их мужей. Но однажды его слухах коснулось сладкое пение, доносившееся со склона горы Райватака. Смутьян, плененный дивным звуком, устремился к горе и там, в густой роще, увидел блистательного, подобного богу любви, Баладеву с гирляндой лотосов, окруженного толпой юных и веселых дев, опьяненный вином и любовью, царевич Ядавов пел сердечные песни и вращал во хмелю безумными глазами. И был он среди красавиц, как слон в своем стаде в весеннее время. Двивида взобрался на дерево и стал прыгать с ветки на ветку, крича по-мартышьи: «Кила, кила, кила, кила!» Но ветреных спутниц Баладевы обезьяньи проказы не огорчили, а только развеселили. И роща наполнилась задорным девичьим смехом. Тогда Двивида спрыгнул на землю и принялся дразнить юных дев, корча рожи, выставляя на показ свой красный зад. Дабы угомонить буяна, Баладева швырнул в него тяжелым камнем, но Двивида ловко увернулся и, схватив кувшин с вином, со издевкой запустил его в Баладеву, а потом он подскочил к девицам и стал хватать их за одежды. Тогда понял Господь, что только убив задиру, можно остановить его бесчинство и положить конец бедствиям окрестных городов и селений. Сын Рахини схватил свою железную палицу, острый плуг и двинулся на врага. Могучий Двивида только этого и ждал. Он выдернул из земли дерево шала и, подскочив к сыну Рахинии, со всей силы ударил его по голове. Как горная скала, не знающий равных в битве Баладева, остался непреклонен. Он выхватил дерево из рук Двивиды и в тот же миг обрушил на смутьяна свою могучую палицу Сунанду. От удара палицы чело Двивиды окрасилось кровью и напоминало красную от охры скалу. Но дар Сугривы уберег его от гибели. В ярости Двивида вырвал из земли еще одно дерево, ободрал с него ветви и обрушил на Баладеву. Ударом палицы Господь разнес дерево на сотни щепок. Но Двивида и не думал униматься. Схватив ствол могучего дерева, он с устрашающим ревом бросился на Всевышнего. Но и это дерево рассыпалось в прах от кулака Баладевы. Сотни деревьев повырывал Двивида из земли, пытаясь сокрушить сына Рахини, но все усилия его были тщетны. Баладева ударами кулаков дробил их в щепки, и длилось это, покуда в роще совсем не осталось деревьев. Еще больше разъярилась дикая горилла. Она стала отламывать от утесов огромные камни и метать их в непобедимого Баладеву. Но все ее усилия оставались напрасны. Господь палицей отбивал все камни, дробя их на мелкие куски. Тогда обезоруженный Двивида приблизился к Балараме и стал наносить сыну Рахини в грудь страшные удары своими тяжелыми кулаками. Но и они не причинили Господу никакого вреда. Разгневанный царевич Едавов отбросил свои плуг с палицею и с такой силой ударил Двивиду в ключицу, что тот рухнул на землю, раскинув в стороны руки, ноги, и кровь хлынула у него изо рта. От падения исполинской обезьяны на землю гора Райватака вместе со всеми ее утесами и могучими деревьями закачалась, будто ладья под порывами ветра. И возликовали боги на небесах, взиравшие с высоты на эту битву, и ангелы, и святые мудрецы восславили мощь, отвагу Баладевы. Небесные девы осыпали Господа цветочным дождем, а когда Господь вернулся в Двараку, люди, радуясь гибели злодея, возносили хвалу Балараме и преклонялись перед ним.